Вторая проповедь Будды. Анатта Лакхана Сутта. Характеристика безличности. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Варанасе, в оленьем парке, у Исипатана. Там благословенный обратился к пяти монахам так. «Монахи! Учитель!» — отвечали те монахи. Благословенный сказал: «Монахи, форма безлична. Если бы, монахи, форма была бы я, то эта форма не приводила бы к недугу, и была бы возможность повелевать формой. Пусть моя форма будет такой, пусть моя форма не будет такой, но поскольку форма безлична, форма приводит к недугу, и нет возможности повелевать формой. Пусть моя форма будет такой, пусть моя форма не будет такой». Чувство безлично, восприятие безлично, формации безличны, сознание безлично. Если бы, монахи, сознание было бы я, то сознание не приводило бы к недугу, и была бы возможность повелевать сознанием. Пусть мое сознание будет таким, пусть оно не будет таким. Но поскольку сознание безлично, сознание приводит к недугу, и нет возможности повелевать сознанием. Пусть мое сознание будет таким, пусть оно не будет таким. Как вы думаете, монахи, форма постоянна или непостоянна? Непостоянна, учитель. А то, что непостоянно, является счастьем или страданием? Страданием, учитель. Можно ли то, что непостоянно, страдательно, подвержено изменению, считать таковым? Это мое, таков я, это мое я. Нет, учитель. Чувство постоянно или непостоянно? Восприятие постоянно или непостоянно? Формации постоянно или непостоянно? Сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. А то, что непостоянно, является счастьем или страданием? Страданием, учитель. Можно ли то, что непостоянно, страдательно, подвержено изменению, считать таковым? Это мое, таков я, это мое я. Нет, учитель. Поэтому, монахи, любой вид формы, прошлый, настоящий, будущий, внутренний или внешний, грубый или утонченный, низший или возвышенный, далекой или близкой, всякую форму следует видеть такой, какая она есть на самом деле, правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть таким, какое оно есть на самом деле, правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает отвращение к форме, к чувству, к восприятию, к формациям, к сознанию. Испытывая отвращение, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание. Освобожден. Он понимает, рождение закончено, святая жизнь прожита, задача выполнена. Нет более чего-либо, что нужно было бы еще осуществить в этой жизни. Так сказал благословенный. Воодушевленные монахи восхитились словами благословенного, и во время этой беседы умы этих пяти монахов освободились от загрязнений посредством отсутствия цепляния.